Глава 8. Как Тамара и ожидала, капитан Марченко уперся рогом и запретил ей одной покидать территорию особняка. Ни при каких обстоятельствах. Поскольку Еремка отлеживался в постели после аварии, сильные гематомы на плече и вывих плечевого сустава, то главным топтуном начальник охраны назначил лейтенанта Шубина, а к нему в пару Диму водителя. Никакие хитрости девушки отцепить от себя соглядатаев не возымели действия. Вечер закончился непререкаемым приказом Марченко. «Тамара Константиновна, я запрещаю вам разгуливать по городу с молодым человеком без охраны. Никаких одиночных выездов на пикник, в лес, на речку. Выбирайте один из двух вариантов. Либо сидите дома, либо этот Старицкий будет под нашим наблюдением и свыкнется с мыслью, что так будет всегда, вплоть до вашего отъезда в Петербург». Закусив губу, княжна закрылась в комнате и попыталась связаться с Григорием через астрал. Она никогда не занималась ничем подобным. Дворцовый Волхв учил ее методикам боевых плетений и защитных структур, а вот как разговаривать с людьми без телефонов или без видеосвязи, только силой мысли, не догадался или не был в таком деле силен. Однако кое-какие наработки у нее были. С Катериной, например, Тамара часто баловалась переговорами на расстоянии не больше 10 шагов посредством телепатического общения. Тогда им казалось это забавным. Можно было втайне обсуждать какие-то вещи, не привлекая внимания взрослых. Тяжело вздохнув, она украдкой кинула взгляд в угол, ожидая, что парень не вытерпит и сам вернется к разговору. Но время шло, а этот долговязый болван так и не соизволил даже пожелать спокойной ночи. Понимая, что ждет от соседа невозможного, она фыркнула и попробовала сосредоточиться. Для полного погружения в транс она зажгла свечку и уставилась на нее, отрешившись от всех мыслей. Кто-то говорил ей, что все манипуляции с языком свечного пламени – полная чушь, дело всего лишь в психологическом настрое. Но именно так ей было легче уйти в эфирное пространство. Представив себе, как летит через вязкую субстанцию, преодолевая зыбкие препятствия в виде забора, кустарников и плотной структуры камня, из которого построен дом Барышева, Тамара почувствовала, что ей стало дурно. Подкатила тошнота, но она сдержалась, сжала зубы и продолжила медитацию. Княжна сразу ощутила, насколько плотно Григорий защитил свое пространство. Вокруг астрального тела девушки мелькали какие-то странные кляксы, похожие на осьминогов, паучков, каракатиц. Они подлетали к ней, прилипали своими отростками и быстро оглаживали с ног до головы. Становилось щекотно, и Тамара едва сдерживала истерический смех. Все было настолько неожиданно и забавно, что ей захотелось продолжить полет вокруг особняка. Но все испортило, как эта фигура в бледном сиянии, висевшая впереди. Не успев испугаться, Тамара разглядела в нем девушку в старинном платье до самых пят. Лицо ее было спокойное и расслабленное, без тени печали или злобных искажений. «Еще одно защитное плетение в обороне дома», — подумала девушка, постаравшись облететь призрак стороной. «Да, в фантазии Старицкому не откажешь. Возраст романтика, мальчишеские бредни о прекрасных дамах. Но с осьминогами он здорово придумал. На вид страшные, а на ощупь мягкие, безобидные плюшевые охранники. Знала бы княжна, как далека она от истинных возможностей астральных охранников, то летела от них со скоростью света». Огибая призрака стороной, Тамара увидела ее вытянутую в направлении окна на втором этаже руку. Тут и набитая дура поймет про указатель, куда нужно двигаться. Оттолкнувшись от вязкой субстанции, она влетела в открытое окно, пронзила тонкую занавеску и внезапно оказалась в небольшой комнате, где с любопытством осмотрелась. Обычная мальчишеская нора, только без признаков беспорядка. Григорий сидел за компьютерным столом. Увлекшись какой-то мрачной стрелялкой, парень не обратил никакого внимания на порыв ветра, сопроводивший эффективное появление гостьи. Даже спина не напряглась. Чувствуя гордость за свой удавшийся эксперимент, мы тоже кое-что могем, девушка примостилась на углу аккуратно застеленной кровати и стала ждать. «И как тебя мои охранники пропустили?» – не оборачиваясь, неожиданно произнес Григорий. «Я настроил их на мгновенную нейтрализацию чужаков в своем поле». «Что?» – не сразу поняла Тамара, что парень разговаривает с ней. «Молодец, – говорю. Как сумел ты нейтрализовать защитное поле? Тебя же могло разорвать пополам. Болело бы целую неделю, глупая». Старицкий наконец повернулся к ней и с усмешкой стал смотреть на пустое место, где тихой мышкой сидела Тамара. Почувствовав себя неудобно, она лихорадочно вспоминала, что на ней надето. Шорты, футболка, тапки с дурацкими помпонами. Тьфу ты! Ее астральному телу вообще начихать, что на ней нацеплено. И как хозяин комнаты умудряется смотреть в ее глаза, если вообще не видит. Смотрит в пустоту и разговаривает с ней. Проскочила без проблем, пожала плечами Тамара. Твои амебы меня не трогали, только просканировали своими прикосновениями. Точно, я вложил в них программу эволюции, усмехнулся парень. Они могут теперь определять самостоятельно, с какими намерениями чужой объект вламывается на мою территорию. Это я-то чужой объект, вдруг оскорбилась девушка. Теперь нет. Тебя признали моим другом. Но тебе сказочно повезло, честно. Я же не предполагал, что ты через астрал полезешь ко мне общаться. Первый раз, наверное? Да, честно ответила Тамара. Неосмотрительная смелость, вздохнул Старицкий и, внезапно сорвавшись со стула, сел рядом с ней. Тебя запросто могло выкинуть из астрала с разрушенной аурой. Удивительно, как шпионы смогли считать твое энергетическое поле и личные намерения. Как будто мы на одной волновой частоте существуем. Никогда так не делай больше без надобности. Вот если бы обменялись телефонами, то и рисковать не пришлось. Что за частоты? Нахмурилась девушка. Да так, есть теория о совпадении волновых частот аур людей. Ее еще за любовь с первого взгляда принимают. Дурак, я серьезно. Пошутил, улыбнулся Григорий. Но не будет же он говорить соседке, что успел вторгнуться в ее ауру во время сна и перестроил колебания эфирного тела под свои личные. Как будто знал, что Тамара рано или поздно задумает выйти в астрал. «А что за девушка в виде призрака в твоей системе защиты?» «Призрак?» – нахмурился парень. «Ты видела девушку в светлом длинном платье?» «Она мне рукой показала на твое окно». «С ума сойти!» – пробормотал Григорий. «Я думал, что она успокоилась». «А кто она такая? Расскажи, интересно же!» «Ты разве для этого со мной связалась? Чего хотела-то?» «Грубиян, девушка к тебе примчалась, преодолевая опасности, сказать, что добро на выезд получено, и ты завтра можешь поехать с нами, так что развлечения в любом случае будут со зрителями». «Ну и ладно, почему бы нет? Будет с кем спарринг устроить». «Ты серьезно? Хочешь, чтобы за нашими спинами стояли мужики с оружием?» «Раз ты такая знатная особа, я согласен, что нас будут прикрывать», — Григорий усмехнулся. Тамара хотела еще что-то сказать, но парень неожиданно хлопнул в ладони, и ее словно ураганом швырнуло из окна. Пришлось приложить немало усилий, чтобы выровнять полет астрального тела. Очнулась она, лежащей в кровати на спине, широко раскинув руки. Со стоном выпрямившись, она встала и потушила оплывшую свечу, потом зажгла настольную лампу и выругалась. «Тупой болван! Слишком много о себе возомнил, чуть все кости не переломал мне!» Она понимала несерьезность своих претензий. В конце концов, ничего страшного не произошло. Единственно, пострадала аура, которая сейчас спешно латалась растекающимися потоками силы. С раздражением завалившись в постель, она даже свет не выключила, так и уснула со светящимся ночником. Дима вывел машину за ворота и, не заглушая мотор, вылез наружу, чтобы покурить. Тамара не разрешала смолить сигареты в салоне даже в ее отсутствии. Только щелкнул зажигалкой, как сзади раздался жизнерадостный голос. «Здравствуйте! Такси свободно?» Водитель неспешно обернулся, убирая незажженную сигарету изо рта, и внимательно разглядел молодого парня. Он его узнал сразу. Старицкий, собственной персоной, стоит и улыбается. Темные солнечные очки, свободная светлая футболка, цветастые шорты до колен, сандалии на босу ногу, спортивная сумка через плечо. Обычный пацан, худой, жилистый, с начавшейся пробиваться над верхней губой полоской усиков. Выгоревшие волосы коротко острижены. «Такое такси не для тебя, юноша», — усмехнулся Дима, уже проинструктированный капитаном по сегодняшним мероприятиям. «Серьезная тачка», — нисколько не расстроился Григорий. «Всю жизнь мечтал прокатиться на броневичке». «Всю жизнь?» — скептически переспросил Дима. «Ты, наверное, куда-то шел, не отвлекай серьезных людей». «Вообще-то у меня договоренность с Тамарой Константиновной», — вежливо произнес парень. «Она любезно согласилась подбросить меня до лодочной станции. Вы же в ту сторону едете?» Оба одновременно посмотрели в сторону ворот. Лейтенант Шубин сопровождал Тамару, неся в левой руке большую пляжную сумку. Такие продавались в любом галантерейном магазине и пользовались популярностью среди любителей пикников и отдыха на берегу водоемов. Помимо сумки туда входил незамысловатый набор пластиковой посуды и легкий плед. Шубин мазнул взглядом по парню, открыл багажник и поместил туда сумку. «Кто такой?» – тоже решил подыграть водитель-лейтенант. «Ваш сосед», — улыбнулся Григорий. «Да вы меня уже на 100 рядов изучили. Зачем лишние вопросы?» Тамара фыркнула и нырнула на заднее сиденье. «Так, молодой человек», — лейтенант кивнул водителю, чтобы тот садился за руль, а сам приблизился к парню. «Предупреждаю сразу, никакой самодеятельности, все передвижения согласовывают со мной. Не советую заниматься глупостями. Что ты запланировал на сегодня?» «Поездка на остров», — ответил Григорий. «Там есть хороший пляж на противоположной стороне от городской набережной. Удобные места для отдыха, скрытые деревьями и кустарниками. Я там часто с сестрами отдыхаю. В будние дни там почти людей нет». «Принято», — согласился Шубин. «Садишься вперед, понял? Я буду присматривать за тобой с заднего сиденья». «Не доверяете?» — кисло спросил Гришка. Он уже размечтался, что будет сидеть рядом с девушкой. «А ты как думал? Мы не в детском саду», — лейтенант легонько подтолкнул парня к машине. «Давай, шевели маслами, стоим тут на виду у всей улицы». На этот раз никаких приключений с машины не произошло. Основной поток машин из города и обратно прошел ранним утром, а сейчас дорога была свободной. Дима ехал аккуратно, посматривая по сторонам, а Шубин то и дело включал рацию и докладывал о ситуации. «Как вы успели за короткое время тачку отрихтовать?» — прерывая общее молчание, спросил Григорий. «Солидная броня на дверях, оценил. Удар был с моей стороны?» «Да», — не отрываясь от дороги, ответил Дима, так как Шубин предпочел промолчать. «У нас хороший слесарь есть, он такие повреждения с закрытыми глазами исправляет». «Я гляжу, у вас в особняке целая автономная система жизнеобеспечения», словно бы невзначай бросил Григорий, хотя на самом деле он уже прекрасно знал, как обстоят дела у соседей. Так все и было. Парня удивляло, насколько серьезно налажена охрана дома, начиная с улицы и заканчивая мансардой. Везде видеокамеры, весь периметр посажен на магические сигналки. Помимо технического обеспечения была и обычная охрана. 10 человек с серьезным вооружением. Да еще волк 6-го ранга затаился, как паук в засаде. Автопарк из 3 машин. Вот это бронированная «Ладога», «Рено», «Соболь» и мощный внедорожник, скрывающийся в темном внутри гаража. Когда успели загнать? Скорее всего, ночью, когда ему неинтересно было подглядывать, что творится на другой стороне улицы. Так что получается? Неужели его соседка, по словам Полозова, в самом деле какая-то важная особа? И почему Потайник предупреждал, чтобы он вел себя с девушкой предельно внимательно? Что означают его слова? Григория больше всего нервировала тайна, окутывающая новую знакомую. Нутром чувствовал, что дело нечисто и каким-то образом связано с его дальнейшей жизнью. Выходит, ему теперь предстоит шарахаться от всех хорошеньких девчонок, не подпуская к себе? И до каких пор? Ну, Тамара вообще-то не стремится к дружескому сближению. Снобизм так и прет за километр. Молчит, как рыба об лед, даже словечко не скажет. «Ладно», — решил парень, — «буду считать, что она состоит в очень мощном клане, где хозяин — высокопоставленное лицо государства, возможно, даже имеющий привилегию видеться с императором». Ему, то есть Григорию, такие знания не дают ничего, кроме головной боли. Обидишь девчонку — закопают в лесу и холмик могильный разровняют. От грустных мыслей его отвлек голос Дмитрия. Водитель спрашивал, куда лучше подъехать. Машин было немного, и стоянка, нависающая над берегом, почти пустовала. Лодочная станция находилась ниже, до нее придется спускаться по лестнице. Григорий показал, где удобнее встать, и посоветовал сразу развернуться, чтобы потом не корячиться, выезжая задом. «Останешься здесь, будешь держать связь с базой», — приказал Шубин, на что Дима только кивнул и, вытащив из бардачка журнал с кроссвордами, отрешился от происходящего. Лодку взяли на прокат на весь день. Шубин сам напросился грести. Поплевал на ладони, крякнул от удовольствия и широко заработал веслами. «Выходите на середину и вниз по течению, вон к тому острову», — показал направление Григорий, — «где ивняк в воду спускается. Там улова хорошая, рыба косяками ходит. В этом году Амур низкий, берег поднялся, отмели много». Лейтенант оказался умелым гребцом. Он довел лодку до середины реки и дал течению снести ее на траверс острова, а потом несколькими сильными движениями догреб до отмели. Григорий помог Тамаре сойти на берег, потом вдвоем с Шубиным вытащили лодку на песок. «Класс!» — воскликнула девушка. «Останемся здесь. Вон там, в леске, можно пикник устроить». «Мы с молодым человеком прогуляемся немного», — лейтенант жестом показал Григорию, что надо отойти. «Тут недалеко». Заведя Григория за густую полосу кустарника, чтобы девушка наверняка ничего не услышала и не увидела, Шубин схватил его за руку и, придав голосу угрозу, произнес: «Не вздумай глупости делать. Если ты с расчетом заманил девчонку на остров, первого закопаю». «Это вы о чем?» — Григорий как-то хитро извернулся, рука лейтенанта повисла в пустоте. Непостижимым образом парень ушел из захвата и теперь стоял в нескольких шагах от Шубина, нахально улыбаясь. «Не понимаю вас, господин лейтенант. Не надо меня никуда закапывать». «Уже знаешь, в каком я звании?» — удивленно глядя на разжатые пальцы, спросил Шубин. «Нарушение закона приватности, молодой человек, тянет на серьезную статью». «Вы меня тоже вдоль и поперек изучаете с тех пор, как заехали в особняк», — не остался в долгу парень. «Могу предъявить такие обвинения, что не отмоетесь». «Ладно, проехали», — смягчился лейтенант. «Палец в рот не положишь, сразу откусишь. Антон, мое имя». И он протянул руку, давая сигнал к знакомству. Григорий подумал немного и шагнул навстречу. Его ладонь утонула в широкой жесткой ладони лейтенанта. Молниеносный рывок, подсечка, и парень полетел носом в песок, но не упал, пропахивая его, а четко погасил падение кувырком через голову. Вскочил на ноги и только успел увидеть летящую в него ногу. Не думая даже ставить блок, парень встретил ее захватом и вывернул стопу. Шубин грохнулся на землю, сам переворотом укатился в сторону. «Все, пас!» — смеясь, крикнул лейтенант, отряхивая брюки и рубашку. «А я думал, что ты понты кидаешь, когда тренировками занимаешься. Какой стиль работаешь?» «Обычно ратибор», — пожал плечами Григорий. «Иногда спас, кружало, болевак. Все системы в чем-то повторяют друг друга. Не вижу смысла отрабатывать всю жизнь одни и те же приемы». «А кто наставник? Такие системы за один год не осваивают». Шубин приобнял парня, они неспешно пошагали к берегу. «Так я с 5 лет балуюсь», — ответил давней заготовкой Григорий. «Сначала отец отдал в секцию контактной борьбы, потом, когда постарше стал, сам продолжил. Наставников много, сейчас сам занимаюсь. На второй Купеческой есть неплохой спортзал, так пацаны местные в спаррингах со мной работают. Так вы за мной следите на улице, не только в доме. Нехорошо, господин лейтенант». «Служба, Гриша», — без тени виноватости произнес Шубин. «Извини, но многого не могу тебе сказать. Мы, кстати, за всеми соседями приглядываем, но никому от этого плохо не стало. Личная информация не уходит на сторону». «Получается, Тамара важная персона?» «Так и быть, скажу». Лейтенант убрал руку с плеча парня, чтобы плескавшаяся в воде Тамара не увидела такое понебратство. «Очень важное. В столице идет непонятная возня в государственных учреждениях. Император задумал какие-то реформы, и клановые засуетились. Они же, как всегда, хотят быть первыми на раздаче пирога. Отец Тамары вовлечен в эти процессы, которые далеко не мирные. Вот поэтому девушка сейчас здесь. Она, как бы тебе точнее сказать, крупная цель для аристократической прослойки. Всем охота породниться с тем, кто играет важную роль в политике империи. Чтобы быть в стране, не поддаваться эмоциям, девушку отправили сюда. Ты понял?» «Что тут непонятного? Как будто других мест в России нет, где важную персону можно надежно укрыть от столичных взглядов». Объяснения притянуты за уши, и даже Григорию, только начавшему жить, было ясно, что Шубин слегка привирает. Плюнув на все, он скинул одежду и с диким ревом бросился в воду, и сразу был обозван дураком и невоспитанным нахалом, плавающий в гордом одиночестве Тамарой. А Гришке было хорошо. Он нырял, как выдра, описывал круги вокруг девушки, иногда погружался в воду и подолгу не показывался на поверхности. Ему было хорошо, как никогда, и хотелось как можно дольше смотреть на смеющееся, а иногда и хмурящееся лицо соседки, на ее мокрую прядь, прилипшую ко лбу, на яркие лучистые звездочки в зрачках. Потом они лежали рядышком на песке, подставив сохнувшие спины солнцу, а Гришка показывал рукой куда-то вдаль в мерцающую серебром ленту реки. По легендам, на тех островах, что ниже по течению, могут быть выходы из подземелья в черту города. Но в период половодья острова затапливают, так что нельзя сказать с уверенностью, правда это или нет. Если есть подземные ходы, их запросто может затопить. «Врут», — лениво ответила Тамара, подгребая под себя горячий песок. «Если есть подземные ходы, то искать вход нужно на таких больших островах, как этот». «Искал уже, не нашел», — огорчил ее парень. «Надо из города идти, тогда можно вычислить точное место». «Не как подземелье ищешь?» — насмешливо спросила Тамара. «Увлекался одно время», — отмазался Григорий. «Ничего интересного. Ребята, знакомые из коммунальных служб, говорили, что есть много провалов, но их залили бетоном». «Интересно», — протянула девушка и посмотрела на Григория, отчего тот замер в непонятном томлении. «А сам ты веришь в эту глупость? Ну какие здесь подземные ходы? Амур постоянно из берегов выходит. Думаешь, строители этого не учитывали?» «Они были не дураки», — пожал плечами парень. «Да ну их, правда. Расскажи лучше, есть у тебя сестры, братья? Кем стать хочешь? Потенциал, силы у тебя мощный. Людей лечишь?» «Вот еще. Я еще не задумывалась, куда применить свой дар. Могу лечить, могу и убить», — хмыкнула девушка, сразу вспомнив наставление отца, чтобы она ни в коем случае не распространялась о своих родственниках. Единственное послабление давалось в отношении Катерины. Все равно никто не поверит, что в семье аристократов растет один ребенок. Таких случаев практически не было. Минимум два, еще куда ни шло. «Сестра есть младшая, мы погодки, осталась с родителями». «Убить это мощно», — с уважением произнес Григорий. «Сама так думаешь или волхвы подсказали?» «Иерарх Кузьма Иванович Сапогов», — задумалась Тамара. «Он с моим отцом дружит, советы дает, помогает в делах». Внезапно она откатилась в сторону, вытянула правую руку, на кончике пальцев которой стал формироваться узкий ледяной клинок. Он стремительно рос в направлении головы Григория, грозясь проткнуть ее неимоверно острым жалом. Спешно выставленный скрипт «Огненная стена» с шипением принял в себя смертоносное оружие. Молодые люди, вскочив на ноги, одновременно замахали руками, демонстрируя свои наработки. Григорий с удивлением понял, что соседка владеет всеми компонентами стихии, легко меняя варианты плетений. Внезапно вздыбившаяся земля попыталась повалить ее навзничь, но ответная атака железным кулаком сбила кастование товары. Девушка пошатнулась, и он предельно четко увидел, как поврежденная аура стремительно подпитывается из резервов организма. Так называемая мана, Григорий не любил этот термин, сама распределяла потоки целебной энергии по контуру. Такого стремительного самолечения редко кто добивается, не поднявшись по уровню до пятого или шестого ранга. А Тамара тянула даже выше. Получается, она, как и Григорий, имеет дар с самого рождения, а сейчас просто его развивает. Хлесткий удар по ногам, вылетевшими из-под песка старыми корнями ивняка, повалил Гришку на землю. Сухие, побелевшие от времени корни, оплели его щиколотки, не давая встать, да еще пытались тащить его к воде. Руна лезвия помогла отсечь противные корни, и только тогда Григорий вскочил, одновременно закрываясь сферической защитой. Шутки шутками, но девица разошлась, посылая один за другим убийственные плетения, умело комбинируя элементы стихий. Хорошо, хоть паровой каток не догадалась запустить, пришлось бы в воде спасаться. «Сдаюсь», — хохоча он поднял руки. «С чего это?» — рассердилась Тамара, уперев руки в бока. Григорий засмотрелся на нее. Длинноногая девица уже входила в пару зрелости, и ее начавшие округляться женские формы вогнали его в краску. В зеленом открытом купальнике Тамара вся искрилась, переполнявшей ее энергией, и гудевшая от напряжения воздух ощутимо пах озоном, как после очищающей грозы. «Мы всех волхвов переполошим такой концентрацией силы», — предупредил Григорий, отводя взгляд в сторону, но глаза, кажется, стали жить своей жизнью, упрямо возвращаясь в нужное место для созерцания стройных ног Тамары. «А ну-ка, глазки-то подними», — необычайно строгим голосом произнесла девушка. «Ты куда ты пялишься? Даже не вздумай». «Может, перекусим чего?» — решил сбить накал Гришка, с облегчением срываясь с места. Легко подтянулся на руках, поднимаясь на небольшой откос, помог Тамаре подняться и зарысил в сторону полянки, где Шубин уже накрыл небольшой дастархан. Самого лейтенанта нигде не было видно. Куда-то исчез, даже не предупредив. «У тебя потенциал иерарх», — сказал Григорий и накинул на плечи девушки покрывало, а потом налил в пластиковую кружку горячий чай из термоса, которую сразу же передал Тамаре. «Ты об этом знала?» «Спасибо», — ответила девушка, принимая кружку. «Конечно, знала. Я, по-твоему, совсем дремучая. Меня сразу предупредили, как только обнаружили рост силы и постепенное устойчивое накопление энергии. Только женщин и иерархов не бывает, у нас другая классификация». «Да я знаю, просто мне легче так оперировать терминами». Гришка схватил бутерброд с толстым куском колбасы и примерился, с какого конца его прикончить. «Ну-ка, господин старец, кидайте классификацию женских рангов», насмешливо приказала девушка, поджимая ноги под себя. «Заодно проверю, какой уровень обучения в здешних гимназиях». Григорий почесал затылок, собираясь с мыслями. Женская классификация одаренных имеет линейную, то есть горизонтальную структуру и не привязана жестко к системе. Каждая может переходить из одного ранга в другой без каких-либо обязательств. Ранг Веста имеет три категории. Все они так или иначе связаны с целительством. Знахарки, травницы, а также те, кто работает в медицинских учреждениях. Правильно? «Да, согласна. Немного запутано, но к этому уже все привыкли», — кивнула Тамара. «Дальше идет ранг валькирии с подкатегориями, целой кучей их там. Потом выше всех стоит берегиня. И тут дело даже не в силе или возросших магических способностях женщины, а в созидательности. Берегиня считается выше валькирии, потому что в первую очередь призвана защищать, а не разрушать». «Молодец, 5 баллов тебе», — усмехнулась Тамара. «И какие выводы ты сделал?» «Уровень берегини схож с уровнем архимага, а то и иерарха». «Ну да, женская классификация, кстати, не загнана в жесткие рамки, как у вас, мужчин. Ранжир – это всего лишь возможность отсеять слабых носителей дара, а вообще слабых берегинь не бывает. Валькирия может быть слабенькой в плане силы, она же больше боец, приходится драться не только с помощью магии, но и свои физические силы применять». «А как определяется потенциал у женщин?» «Кто-то проходит инициацию, у кого-то по праву крови», – пожала плечами Тамара. «Я до каких-то пор ничего не знал о своих способностях, потом мою кровь проверяли на молекулярном уровне, а затем появился господин Сапогов. Вот он и посоветовал родителям обратить внимание на некоторые мои сильные стороны, как они будут развиваться». «Так ты выходит валькирия. Я слышал, что среди них есть ранг оборотней». «По внутреннему состоянию, потенциалу, валькирия, но не оборотень, как и не берсеркер», – туманно ответила девушка. «Ну да, ловко ты меня боевыми заклятиями атаковала», — решил польстить Григорий. «А зачем без предупреждения ледяной клинок хотела в башку воткнуть? Вдруг убила бы?» «Значит, ты не такой шустрый, как тебе говорят», — холодно ответила Тамара. «Думаешь, я просто так тебя проверяла? Ты свой потенциал передо мной раскрыл, а я слегка подпиталась твоей силой». Гришка не знал, что ответить. Такого коварства он не ожидал. И теперь лихорадочно вспоминал, кто способен на такие хитрые уловки. «Валькирия точно не способна, а весты не занимаются тем, чем по долгу службы должны одаривать людей. Берегиня? Тоже как бы не их профиль. Вамп? Нет, не может такого быть. Вот про них точно одни легенды бродят, не находя подтверждений ни у одного исследователя». «Что так побледнел?» – усмехнулась девушка, довольная произведенным эффектом. «Не бойся, ничего плохого я не сделала. Твоей мощи хватит удерживать свою ауру в постоянной готовности. Я же слегка подкорректировал твою структуру. Защита у тебя какая-то странная». «Ну-ка, что ты там увидела необычного?» – оживился Григорий. Но Тамара покачала головой, ответив, что пока сама не может разобраться. Надо время, чтобы понять. Но она обязательно расскажет о своих наблюдениях. Неспешную беседу прервал Шубин. Лейтенант вынырнул откуда-то из-за деревьев и с непроницаемым лицом налил себе чай и взял бутерброд с сыром. Утолив первый голод, он спросил парня: «Здесь часто шпана собирается?» «Какая шпана?» – не понял Григорий. «Обычная, городская. Приблотненная молодежь, сявки малолетние, беспризорники». «Нет, никогда не видел. Может, и приплывают сюда в будние дни, но я никогда не видел таких сборищ. А что, кто-то помимо нас на острове есть?» «Да я целый час за веселой компанией наблюдал». Шубин жевал неторопливо и также спокойно потягивал чай. 9 человек от 13 до 17 лет. Больше, конечно, старшего возраста. Несколько пацанов, видимо, у них шнырями работают. Принеси-подай. Водку глушат, уже половина невменяемых. Разбрелись по берегу, песни орут». «Мы ничего не слышали», — ответила Тамара. «Лес хорошо глушит», — пояснил Шубин. «Ладно, мне это не нравится. Надо уезжать. У меня четкие инструкции, которые я не намерен нарушать». «Всего 3 часа прошло», — надулась девушка. «Опять в пыльный город возвращаться. Давайте проголосуем. Кто за то, чтобы остаться?» И она первой вскинула руку. Яростно сверкнула глазами, глядя на Григория, словно уже считал его своим подчиненным, обязанным выполнять все прихоти. «Я воздержусь», — сказал он, чем вызвал разочарованное шипение Тамары. «А я за отъезд», — произнес Шубин, — «и мой голос тянет на 2. Так что собираемся, Тамара Константиновна, и домой». «Может, я сбегаю, посмотрю, что там за шалман собрался. Ребята знакомые могут быть», — вдруг решил Григорий. «Я осторожно, не привлекая внимания. А вы пока собираетесь, вещи относите к лодке. Антон прав, Тамара, не стоит нарываться на неприятности». Шубин демонстративно посмотрел на часы и сказал: 20 минут, боец. Не вздумай там проявлять инициативу. Ребята на жаре совсем плохие стали. Неадекватные, а потому непредсказуемые». Григория не нужно было долго упрашивать. Он нырнул в кусты и рванул по прямой, особо не заморачиваясь скрытостью. Остров для него давно уже стал как родной, схоженный вдоль и поперек. Гришка знал, о каком месте говорил Шубин. На противоположной стороне была тихая песчаная заводь, которая не совсем нравилась парню. Слишком мелко, тины много от водяных растений, но песочек там очень неплохой, приятно лежать и греться. Путь ему преградил взгорок, заросший папоротниками и мелким хвойным леском. Легко взмыв вверх и даже не запыхавшись, Гришка побежал налево, чтобы выйти незамеченным к пляжу. В той стороне удобная холмистая вершина, с которой можно спокойно рассматривать происходящее. По берегу бродили несколько пацанов, о чем-то громко переговариваясь. Но не сказать, что очень уж они пьяные. Так, навеселе. Хохочут, обливаются водой. Под кустами спят двое. Костер горит. Вокруг него разбросаны бутылки, на газетах разложена немудреная снеть. А где остальные? Шестеро на виду, две лодки, на которых приплыли ребята, вытащены на берег. Шубин говорил, что их 9 человек. Внезапно краем глаза он заметил какое-то движение сбоку, чуть ниже своего наблюдательного поста. Чуть подавшись вперед, Григорий осторожно наклонился, чтобы рассмотреть, кто там шевелится. Холм, на котором он находился, зарос плотным кустарником, но дальше шел песчаный скос. Видимо, часть вершины когда-то обрушилась и теперь с каждым годом, неудерживаемая корневой системой, осыпалась вниз потоками песка и глинозема. Но не это привлекло внимание Григория, а то, что рассматривали трое парней его возраста. У одного даже с такого расстояния была видна наколка на тыльной стороне ладони. Второй, натянув кепку на глаза, отчаянно дымил сигаретой, даже не делая попыток отогнать дым в сторону. Третий стоял на коленях и отбрасывал землю в сторону. Сердце Гришки ухнуло и ушло в пятки. Наполовину засыпанный глиноземом из огромных выволов корней проглядывала обитая позеленевшей медью небольшая дверца, а также часть бревенчатого строения. Он сразу понял, что это может быть. Вход в подземную штольню, которая вела в город, или наоборот, выход оттуда. Дверь была покрыта рунами. Ее ни за что не взломать обычными фомками или топором. Защитное плетение сработает так, что от любителей совать нос куда не следует останется горстка пепла. Но в штольню можно забраться сбоку, сделав подкоп и выкорчевав часть бревенчатой стены. Нельзя допустить эту шпану внутрь. Ни для них строено, ни им и пользоваться. Паренек с наколками вполне может растрезвонить о находке среди уголовной братьи, и тогда все подземные коммуникации рано или поздно уйдут под их контроль. Закусив губу, Григорий внимательно смотрел на оживленно разговаривающих парней. До них было далековато, и слов он не слышал. Но происходящее ему не нравилось категорически. Оставалось одно – воспрепятствовать дальнейшим археологическим изысканиям. И как? Выйти навстречу шпане и объяснить, чтобы валили отсюда? Так его и послушались. Вероятнее всего придется прибегнуть к силовому воздействию. Еще раз взглянув на кипящую внизу работу, Григорий решился. Сегодня им ни за что не прорваться внутрь, нужен инструмент. Топоры, ломы, а то и взрывчатка. Ха-ха. Значит, обломав зубы, эти ребятки вернутся сюда, обязательно уже хорошо подготовленные. И вот тогда их нужно встретить во всеоружии. Времени остается мало. Нужно спешить. Григорий осторожно втянул голову обратно, стараясь не шуметь. Отошел подальше от холма и помчался со всех ног к ждущим его Шубину и Тамаре.